Глава 11. Деньги не пахнут? Эля. Меня бросило в жар, стоило закрыться двери за владельцем борделя. Затем в холод. И снова в жар. Я стояла посередине комнаты, похожей на гостиничный номер, и боялась пошевелиться. Даже не так. Я боялась дышать, чтобы вдруг не пропустить приближающиеся шаги, идущих за мной. Не знаю, сколько времени я так простояла, рисуя себе в голове самые неприглядные картинки. Никак не меньше получаса. А затем я почувствовала слабость в ногах, поднявшуюся температуру в теле, а перед глазами зачастили черные мушки. За всю жизнь ничего подобного со мной не случалось. Чтобы не упасть, я присела на широкую кровать. И вот тогда услышала шаги в коридоре. Впрочем, они имели мало общего с шагами вышедшего отсюда мужчины. В коридоре слышался быстрый и легкий перестук девичьих каблучков. Однако выдыхать я не спешила. У зорга могли быть подручные любого возраста и пола. Конечно, была возможность, что это вообще не ко мне. Но нет. Шаги остановились за моей дверью. А затем в нее постучали, легко и непринужденно, словно кто-то решил к подружке заскочить за пару лабутенов. Я не проронила ни звука, продолжив сидеть на месте, как влитая. «Эй, ты тут?» — послышался из-за двери молодой и очень приятный женский голос. Кажется, я даже попыталась что-то ответить, но не смогла совладать с речевым аппаратом, поэтому продолжала молчать. Тогда, тихонько скрипнув, открылась дверь в мою комнату. На пороге стояла эффектная шатенка, никак не старше 20, а, скорее всего, моложе. Короткий сарафан на узких лямках не скрывал, а лишь подчеркивал подтянутую спортивную фигуру моей непрошенной гости. «Привет, новенькая!» Девушка улыбалась, демонстрируя прекрасные зубы, искусный макияж и, надо признаться, располагала к себе на все 100, несмотря на беспардонность и фамильярность поведения. «Ты как тут? Обустроилась уже?» Ком подступил к горлу и не давал вымолвить ни слова. «Ой, ты чего?» Улыбка на лице шатенки тут же превратилась в выражение неподдельной заботы. «Ты боишься, что ли? Не готова? Не по своей воле?» На последней фразе левая бровь девушки взлетела вверх. Я закрыла лицо руками и расплакалась. Следующие полчаса прошли как в тумане. Непрошенная гостья обнимала меня, а я рыдала в ее вкусно пахнущее плечо. Все мои попытки что-либо сказать заканчивались новыми всхлипываниями и слезами. Краем уха я слышала, что на пороге комнаты то и дело появлялись разные люди, но не придавала этому никакого значения. Наконец шатенка рыкнула на кого-то, и дверь закрыли. Постепенно я успокоилась и смогла отстраниться от девушки. Она смотрела на меня встревоженным, но понимающим взглядом, в котором явно читались заданные ранее вопросы. «Прости», — сказала я. «Накатило». «Бывает», — ответила моя утешительница. «Меня Никой зовут. Очень приятно». Я протянула руку. «Эля». «А Ника — это от Вероника?» Уж и не знаю, откуда этот вопрос взялся в моей голове, но почему-то в тот момент он показался мне важным. «Это ни от чего. Творческий псевдоним для работы. Зовут меня вообще не так». «А-а-а», — протянула я, понимая, что постепенно теряю связь с реальностью. «Я бы тебе тоже посоветовала что-то подобрать», — сказала Ника, «чтобы не ассоциировать себя настоящей с предстоящей деятельностью. Рано или поздно завяжешь, а имя, связанное с этим, выкинешь в мусорку». «С какой деятельностью?» Казалось, безумие захлестывает тугой беспросветной волной, а затем все в единый миг чуть ли не со щелчком встало на свои места. «Я... вообще-то я не собиралась». «А как тогда тут оказалось? Я пока не слышала, чтобы в организацию против воли привозили». «Я не против воли. Меня знакомый привез. Он сказал, это только до утра. А там он приедет с теми, кто сюда действительно хочет. А я залог». «А, вот оно что». Ника встала, прошлась по комнате, развернулась и вернулась ко мне. «Становится яснее, но вопросов еще масса». «Да у меня самой вопросов больше, чем ответов на них». Я тяжело вздохнула. Надеялась перекантоваться тут до утра, а там на работу, на настоящую работу. «Это то же самое, что не наесть настоящее. Уж поверь мне», — ответила на это шатенка. «Ну, оставим. Что за работа? Почему на ней не осталось?» Я хотела рассказать, причем начать с моего приезда на Рублевку, но тут же я поняла, что потребуется слишком много слов для истории и времени на ее изложение. «Гувернанткой. Я работаю гувернанткой. Сюда меня привез младший брат хозяйки, потому что по моей вине он не смог выполнить свои обещания, данные Зоргу. Но я не специально, правда. У него, стало быть, возникли проблемы, и чтобы как-нибудь прикрыть их, я согласилась побыть тут до утра. Признаюсь, я мало чего поняла, но есть среди этого вещь очевидная. А вы с ним спали?» «Нет», — выплела я. «Пока нет». «Хм, интересненько. А как, ты говоришь, зовут этого младшего брата?» «Антон». «А полностью?» «Антон Владимирович Кара». «Нет, Королёва — это фамилия сестры по мужу, а он...» «Не помню. Может быть, и не слышала даже». «Этого вполне достаточно». Лицо Ники стало сосредоточенным, словно она решала в уме сложную задачу. Но довольно скоро шатенка вновь улыбнулась мне. «Не бери в голову!» И тут же сменила тему. «Так, а почему же ты решила зарыдать?» «Зорг сказал, что меня сегодня же отправят на... короче, спать с кем-то». Слезы вновь подступили к горлу. «Хм, странно», — пробормотала Ника. «Видать, Антон твой сильно дорогу нашему хозяину перешел. Обычно он так себя не ведет». Я только пожала плечами, не зная, что на это ответить. «Ладно, не переживай». Шатенка приобняла меня за плечи. «Сегодня воскресенье, заказов будет немного. Если что, мы с девочками тебя прикроем, а пока пойдем в общую комнату, пригубим чего-нибудь». Я поднялась и даже смогла улыбнуться. «Пойдем». Больше всего комната напоминала кухню в общежитии вуза, где я училась. Множество шкафчиков, длинная столешница, две раковины, три небольших холодильника, огромная плита, стол посередине. Только тут, в отличие от общаги, все сияло чистотой. Ника усадила меня на свободное место, вручила мне бокал с вермутом и тремя оливками, насаженными на миниатюрную шпажку, которые плавали в нем. «Пей», — сказала она, — «полегчает». Я выпила, наслаждаясь прекрасным вкусом мартини. Заела его оливками и прислушалась к себе. Меня настолько расслабило общество шатенки, что я совершенно перестала дрожать. Другие девочки подходили ко мне и знакомились, но они мало меня заботили, словно статисты в сериале. Ника налила мне второй бокал. «Спасибо», — ответила я. «Но, наверное, это будет лишним». «Пей, пей», — подбодрила та. «Ты только-только розоветь начала, так что этот бокал будет в самый раз. Можешь его растянуть». «Ну хорошо», — согласилась я и пригубила ароматную жидкость. А в этот момент дверь распахнулась, и на пороге показался взволнованный Зорг. «Золина!» — с порога рявкнул он голосом, в котором не осталось ни малой толики былой обходительности. «Антон твой того!» «Что?» — я встала, продолжая сжимать бокал в руке. «И жених еще!» Выпучив глаза, продолжал владелец борделя. «Да что случилось?» Вместо меня на Зорга рявкнула Ника. «Говори толком!» «Мне сейчас свой человек из полиции позвонил!» Сказал Зорг, проходя, присаживаясь к столу и наливая себе мартини в пивную кружку. «И рассказал нечто потрясающее!» Он обернулся ко мне и буквально впился взглядом. «Твой жених, как он сам себя назвал, по имени Николай!» Каким-то образом узнал, где живет Антон Владимирович Ямкин, который тебя сюда привез, и встретил его у подъезда. Может, высадил, может, случайно подстречал. Полиция выяснит, но вопрос-то не в этом. Видимо, из-за ревности твой жених. Он не жених. Внезапно перебила я владельца борделя, сама от себя такого не ожидая. Он бывший. Зорг поморщился, но продолжил. «Видимо, из-за ревности твой бывший раздобыл где-то обрезок трубы и ударил им Антона по лицу. Переносится в дребезги. В черепе трещины, у мозга сотрясения. У Антона кома, выкарабкается ли, неизвестно. Николая же задержали и доставили в местное отделение полиции. Информатор позвонил мне, увидев фамилию потерпевшего. Он был в курсе, что Ямкин на меня работает». Я чувствовала, как на протяжении этого диалога кровь отливает у меня от головы, а ноги начинают подкашиваться. Больше всего я завидовала Антону, потому что он был в коме, а я нет. Вместе с тем понимание стало заполнять мое естество. Антон в больнице без сознания, а это значит, что завтра утром меня никто не заберет и никаким Королевым не отвезет. И я останусь тут, ожидая своих клиентов. «Когда это случилось?» — выпалила я, подскакивая с места. «Где Антон? В какой больнице? Мне надо срочно навестить его». «Не так быстро!» Зорк махнул мне рукой, чтобы я села. «Насколько я знаю, Антон сейчас в реанимации, а туда посторонних не пускают». «Но я не посторонняя». «Жалкая, даже для меня попытка соврать. И ему же там может что-то понадобиться». «Мой человек уже там». В голосе плюгавого мужичонки прорезался металл. «А ты иди к себе, готовься к вызову». «Зорк», — вмешалась Ника, которая до этого ловила буквально каждое слово, сказанное нами. «Она же только-только пришла. Дай человеку пообвыкнуть. Нельзя же в первый вечер бросать новобранца в бой. Да еще и с мужчинами такая кутерьма». «Тут я решаю!» Владелец борделя цедил сквозь зубы, не глядя на шатенку. «Кто и когда идет на работу? И тут доблестный труд, а не фронт, это раз. А к тебе, Никуся, у меня тоже вопросы имеются. Почему большая часть твоих клиентов остается довольной, но второй раз не приходит? Это два. Я все сказал». Он поднялся, стремительно вышел вон, хлопнув дверью. «Странно он сегодня», — сказала миловидная брюнетка, сидевшая на подоконнике. «И не говори», — не оборачиваясь, ответила ей Ника, а затем повернулась ко мне. «Пойдем, я провожу тебя в комнату». «Не нужно бежать, понимаешь?» Я кричала шепотом, не понимая этого, а красивая элитная проститутка пыталась зажать мне рот ладонью. «Тихо», — шипела она мне в ухо. «Ты сама себя сейчас уничтожишь. Меня не имеют права удерживать здесь силой. Я могу уйти, когда захочу». Никаких доводов разума, только истерика, только хардкор. «Можешь, конечно». Ника пихнула меня в комнату, предназначенную мне и похожую на номер в хорошем отеле. И сразу успокоилась, распрямилась. «Вытри сопли и затихни», — сказала она чуть ли не равнодушным тоном. «Да, тебя никто не имеет права тут удерживать. Но, во-первых, Зоргу плевать на правила, у него тут все прикормлены. Во-вторых, если ты уйдешь сейчас против его воли, то на Рублевке тебя больше никто никуда не возьмет. Запомни это. Более того, и в Москве будет сложно. У нашего хозяина отличные связи». «Да не хочу я уже на этой Рублевке». Фраза получилась навзрыд, но достаточно тихо. «Домой хочу. Школа наша деревенская, к маленьким увольням, бредящим айфонами. А тут этими самыми гаджетами гвозди забивают. Не могу, не хочу. Домой». Ника долго и пристально смотрела на меня, словно на что-то решаясь. «Хорошо», — сказала она, встряхнувшись. «Я тебе помогу сбежать. Но если тебя вдруг поймают, меня не называй. Договорились?» «А разве я не могу просто взять и уйти?» — недоумевала я. «Хочешь попробовать?» Глаза шатенки горели нездоровым азартом. «Я уверена, все двери и решетки на первом этаже уже перекрыты. У охраны не только приказ никого не выпускать без заказа, но и твое фото в придачу». «Откуда?» — спросила я, уже осознавая, что сморозила глупость. «Кругом камера, подруга. Да и соцсети твои уже под колпаком. Вот ведь до конца жизни не отмоюсь теперь. Это жизнь!» — Ника развела руками. «Погоня за счастьем может привести к богатству и славе, а может — в сексуальное рабство». «Не хочу, не хочу, не хочу!» Я закрыла ладонями лицо. «Короче, решайся. Если бежать, то надо сейчас». «Я готова». «Как странно устроена жизнь», — думала я. Меньше чем неделю назад я восторгалась доброжелательными людьми, словно показной роскошью, а теперь спускаясь по связанным простыням с балкона второго этажа, словно персонаж детективного фильма. Впрочем, спускаться долго не пришлось. Прямо под балконом располагался козырек входа в подвал, к которому была приставлена обычная деревянная лестница. Прикоснувшись к окрашенным доскам, я ощутила себя снова дома, и странная уверенность наполнила мою грудь. Все обойдется. Сейчас я дойду до дороги, немного свернув из подъездной дорожки и с тропинки, как научила меня Ника, пройду через небольшой перелесок и окажусь у другого шоссе, где вызову такси. Пусть дорого, но оно довезет меня до железнодорожной станции, откуда я доеду до Белорусского вокзала, а там к себе, на Курский. Возможно, уже утром я буду смотреть на проплывающие мимо платформы, новостройки дороги, хотя нет, буду спать. Именно в этот момент я поняла, что жутко устала. Ступив на землю с лестницы, я буквально боролась с желанием вернуться и лечь спать. Конечно, это сказывались нервы, потраченные мной за этот слишком долгий день. А время, между тем, уже было за полночь, и все окрестности окутывала летняя жадная темнота. Тут, возле здания организации, оно было разбавлено веселыми фонариками, но сразу за оградой начинались заросли. Где хоть глаз коли, разницы не почувствуешь. За углом дома послышался шорох, и я бросилась, куда глаза глядят. Вероятно, тогда я и сбилась с указанного мне шатенка направления. В панике, со стучащим в висках пульсом, я оказалась в плотном кустарнике, сквозь который начала ломиться, но затем решила, что так меня слышно на многие десятки метров, и затихла. Дождалась, когда смогла слышать стрекот сверчков, а не только бешеный ток собственной крови, и осмотрелась. Что ж, через пару минут пришлось констатировать, что я безнадежно потерялась. Нет, здание, из которого я так позорно бежала, еще давало переливающийся отсвет, но я совершенно не понимала, с какой стороны от него нахожусь, поэтому я просто встала к нему спиной и побрела вперед, обходя явное препятствие. Такой опустошенной, несчастной я не чувствовала себя никогда. Всегда в моей жизни присутствовала мотивация, заставляющая меня развиваться и двигаться вперед, а сейчас... Хотелось просто сесть прямо тут, достать из-за пазухи бутылку водки и нажраться, как Коля с друзьями, чтобы слюна на блузку капала и лыка не вязать. Эх, ничего не хотелось. Совершенно. Лечь и умереть. Либо заснуть, а проснувшись, забыть об этой грязи. Только тогда я смогу снова чувствовать себя полноценно живой. Только тогда я снова захочу двигаться в каком бы то ни было направлении, а сейчас его просто нет. Дорога отыскалась невероятно быстро. То это было шоссе, куда меня посылала Ника, или не то. Я уже никогда не узнаю. Редкие фонари освещали светло-серый сухой асфальт, а прочь уносилась полоса, которая должна была вывести меня из этого ада. В кармане что-то недовольно пискнуло, и только тут я поняла, что телефон заряжала вчера перед тем, как уснуть. «Сколько осталось заряда?» 5%, показал мне дисплей. Я мигом открыла приложение для вызова такси, нажала нужные данные и включила поиск машины. 4%. Поиск все длится и длится. 3%. Машины нет. 2%. На дисплее показалась желтая машинка, но тут же пропала. «Вио!» — коротко взвыла сирена. Меня озарило синим, и я подпрыгнула на месте. Неизвестно, как ко мне в буквальном смысле подкралась патрульная машина. Однако, увидев полицейских, я расслабилась и улыбнулась. Все-таки бывают счастливые моменты. «Девушка, куда же вы в такое время, одна и пешком?» — весело спросил полицейский с пассажирского сиденья. «Да на станцию иду», — ответила я чистую правду. Полицейский присвистнул. «Не ближний путь, да и опасный для столь привлекательной особы». «Я такси хотела вызвать, да телефон сел». Снова не соврала я. «А откуда сбежали?» Все в той же веселой манере общения поинтересовался полицейский. «Из организации Зорга. Язык, видимо, сам решил говорить лишь правду». «Садитесь, подвезем», — сказал на это полицейский. Я села. Полицейский повернулся ко мне и протянул зарядку. «Что-то не устроило?» — спросил он участливо. Я сначала даже не поняла, что это он про бордель. «Вы не понимаете», — повысила я голос, когда до меня дошло, о чем он. «Я не такая. Я там вообще быть не должна была». «А, понятно», — протянул полицейский, потеряв ко мне интерес. А уже через минуту мы свернули с основной дороги на второстепенную. Затем я увидела знакомую веселенькую подсветку. «Что? Куда?» — завопила я. «Зачем вы меня сюда привезли?» «Алло, Зорг», — сказал полицейский по телефону. «Это Палыч. Я тут твоего птенчика привез. Выходи. С тебя Магарыч». «Да как же это вы?» — только смогла вымолвить я. «Деньги не пахнут», — пожал плечами блюститель закона. «Ты хоть понимаешь, как подставила себя этой выходкой?» Зорг ходил взад-вперед по комнате и выговаривал мне, точно нерадивому ученику, занудный директор. Я ждала чего угодно. Взрывы, истерики, угроз. Но нет. Словно хозяин только что купленному котенку объяснял, что не нужно писать мимо лотка. «Перед ментами меня подставила. Это же им теперь субботник устраивать. Ну ничего, вот тебя и пошлю». Я вздрогнула и подняла зареванные глаза на него. «За что вы так со мной?» Голос почти не слушался. Я просипела эту фразу. Под «вы» я подразумевала всех жителей Рублевки, Москвы, а, возможно, и всего мира. Мне хотелось умереть. «Как так?» Владелец борделя обернулся ко мне. «Я к тебе со всей душой, а ты? По лесам, как партизан. Вот что мне с тобой делать?» Я вспомнила сериал, где ответ на этот вопрос всегда был «понять и простить». И чуть было не улыбнулась, но горечь от сложившейся ситуации перевесила. «Отпустите меня, а?» Я даже сама поверила, что это возможно. Зорг с ожесточением потер переносицу. «Ты мне должна, понимаешь? Я не банк и не могу тебя отпустить с долгом. Вот в чем дело». «Сколько я вам должна?» «О, достаточно много, дитя мое. Менты мне обойдутся 1500. Еще вот 200 вип-клиенты, которые хотели тебя, но не дождались по причине твоего отсутствия». А в моем мозгу включился счетчик, который озвученные суммы переводили сразу в года работы в школе. 500 тысяч. 20 месяцев ничего не есть, не пить, не одеваться. 200 тысяч. Еще 8 месяцев. Итого 2 года 4 месяца. «А во сколько оценить замену одной из лучших девочек, которую придется уволить за помощь тебе? Я еще не решил». «А Ника-то тут при чем?» — выпалила я, не задумываясь. «Ага, значит, это все-таки была Никуся». Грустно усмехнулся Зорг, а я поняла, что только что со всеми потрохами сдала человека, который мне помог. «Да, прослушка работает нормально, а тут почему-то засбоила. Но я сразу заподозрила именно ее, а посему и отослал первый на корпоратив. Пусть наслаждается. Правда, потом придется списать. А это миллионные потери, знаешь ли. 5, нет, 6 миллионов. 4 на 10, а потом еще на 6. Мозг считал лихорадочно, сбиваясь. Итого 240 месяцев. Это всего лишь 20 лет. А там еще 2 с хвостиком было. Еще до пенсии успею расплатиться, если не сдохну. Это что касается твоего ущерба мне лично. Но есть еще Антон. Из-за тебя он потерял выгодный выход на поставку новых кадров, а затем и вовсе утратил здоровье. «Нет, не расплачусь», — сказала я, запоздала, понимая, что вслух. «Ничего проще!» — расцвел в улыбке владелец борделя. «Работай на меня, и я предоставлю тебе 75-процентную скидку». Аттракцион невиданной щедрости. Сарказм изогнул мои губы под диким углом. «Год работы за еду и шмотки, и мы в расчете», — бросил на это Зорг. «Последнее предложение». «Если я откажусь?» «Поедешь в тюрьму, как соучастница в покушении на убийство», — спокойно ответил мужичок, которого я уже давно перестала воспринимать как карикатуру на человека. А вызов клиента пришел в 5 утра. Я лежала на подоконнике и допивала литровую бутылку мартини. Без оливок, без сока, без закуски. За последние часы вермут настолько опротивил мне, что я вливала его в горло через силу. Мне было совершенно непонятно, что делать и как жить дальше. Я потерялась в самой себе. Вот если бы мне представился шанс погибнуть, я бы им воспользовалась бы? «Нет», — отвечала я самой себе. Но и жить так дальше я уже не могла. Что-то с хрустом надломилось у меня внутри. В иной бы день я взялась бы за дневник, но теперь ничего этого мне было не нужно. Вообще ничего. Я словно наблюдала за своей пустой оболочкой со стороны. Очень странное чувство. За мной пришел не Зорг, а незнакомая мне женщина. Она проследила за тем, как я собралась, вышла и села в машину. Вид у нее был столь пасторальный, что мне казалось, она перекрестит меня на дорожку. От этого почему-то захотелось смеяться. Машина показалась мне знакомой, но они тут все одинаково шикарные. Да и не до этого мне было, чтобы любоваться сервисом. Мысли, которые лезли мне в голову, были далеки от этого. А вдруг он будет жирный, вонючий? А вдруг задумает бить меня? А если захочет чего-то такого, чего я вообще не умею? Тут же люди изощренные. Но вот уже и очередной шикарный комплекс с виллами, особняками. Все внутри сжималось каждый раз, когда мы проезжали шлагбаумы, ворота, КПП. Не знаю почему. Все во мне кричало, что это конец, и я никогда не вернусь к прежней жизни. Это оказалось правдой. Дом, к которому мы подъехали, был далеко не столь шикарен, как особняк Королевых, но все в нем сквозило домашним уютом и теплом. Впрочем, может быть, это сейчас мне так кажется, а тогда... Тогда я шла как на расстрел, точнее, ехала. Не успела машина остановиться, как дверь открылась, и внезапно знакомый голос сказал: «Здравствуй, Эля». Наконец-то.